Отпрос. «Где же мел дорожки?» — спросил я человека с фотоаппаратом. Тот уставился на меня непонимающе. «Ну, если есть мели, кто?» — начал я. «Это на нижнем уровне мел дорожки», — пояснил Глинка и мне, и Фрунзе. «Видишь ли, там не все готовы. Тут каждый ездит на чем хочет. Ездит, ходит, думает. А?» — он махнул рукой. «Ты же сам все видишь». «И это не опасно?» «Думать?» — переспросил Долговязый. «Нет», — я рассмеялся, оценив его иронию, хотя такой вопрос хотелось задать каждому на этом уровне, в том числе и этим двоим. «Вообще я про дорожное движение». «Опасно ограничивать свободу какой-то узкой линии вдоль стен, разве нет?» «Вы пришли с первого уровня?» — прямо спросил я. «Перейти на «ты» с этими людьми никак не получалось, да и не хотелось. Кто они мне? Друзья?» «Нет, вряд ли ими станут. Мне хотелось сохранить дистанцию». «Еще когда был очень мал», — кивнул Глинка. «Я мало что помню оттуда, кроме того, что там было скучно». «Знаешь что?» — он оживился, словно внезапно вспомнил что-то важное. «Процент тех, кто появился уже в башне и всю свою жизнь провел здесь, всегда гораздо выше. Так на всех уровнях. Сверх того, большинство здесь — местные во многих поколениях». «Я догадывался». «Но именно у нас, на нашем уровне», — продолжил он, — «как бы тебе объяснить? Те, кто пришел снизу, никогда не признаются в том, что они пришли. Пришлые. Ни с нижнего уровня, ни с самого Севастополя они хотят переплюнуть нас во всем. Чуешь?» «Чую. Не зря же вы говорите «нас».» Он подмигнул. «Так а что с меликом?» — спросил я, чтобы не молчать. «А что, с ним что-то не так?» Фрунзе крутанулся пару раз, щелкая вспышкой, и развел руками. «Вроде как все нормально». «Мы поедем не на меликах, если ты об этом», — сказал Долговязый и сделал пару шагов в бок. «Смотри!» Едва он отошел, как я увидел маленькую компактную машину, размером, наверное, с четверть моей. Собственно, вся она представляла собой два двойных сиденья друг за другом, четыре колеса и нелепо торчащий руль спереди. И все же, как я мог не заметить ее, пока говорил с Долговязым? Похоже, он каким-то образом забирал на себя все внимание, и рядом с ним было сложно сосредоточиться на чем-то другом. Нужно быть осторожнее с этим типом, — решил я. Фрунзе плюхнулся на переднее сиденье, рядом с Глинкой, я скромно разместился сзади. «А ты куда?» — удивленно воскликнул мой провожатый, повернувшись к оператору. «Сгоняй-ка подсними ретроспективу в фильм о фонде!» Меня будто ударило током. Кажется, я понял, о чем они заговорили. «Да снимали сотни раз!» — отмахнулся Фрунзе. «Ничего!» — бодро возразил Долговязый. «Сделай репортаж, эффект присутствия. Покажи нам это гребаное кино глазами грустных девочек, глазами скучающих мальчиков, глазами кислой вишни, которую они жуют, и косточки, которую выплевывают. Да мне ли тебя учить, в конце концов?» Фрунзе вздохнул и медленно с расстановкой ответил. «Но вот скажи мне, в чем там эффект присутствия? Приходи и присутствуй, будет тебе эффект!» Глинка непрерывно крутил рулем то вправо, то влево, хотя машина ни разу не повернула. «Слушай», — сказал он раздраженно, — «ты что, спокойствие захотел?» Тут я встрял в разговор, проигнорировав странную фразу. «Слушайте, вы ведь про эти фильмы, да? Вы понимаете, я из Севастополя. Да, из настоящего Севастополя. Я ничего не скрываю, не пытаюсь тут быть круче кого-то. Только хочу сказать, это все там неправда. Жуткая неправда. У нас не бывало такого. У нас не могло быть такого. У нас все совсем по-другому. Почему бы не показывать все так, как оно есть? Ведь в Севастополе неплохо. Там красиво». Глинка вцепился в руль и продолжал его нервно дергать. Фрунзе посмотрел на меня и тут же отвернулся. «Неужели вы не понимаете?» — говорил я. «Вы вообще меня слышите?» «А я тебе говорю...» Глинка продолжал уламывать своего соседа. «Отлично зайдет! Вкуснейше ляжет! Пальчики оближешь! Ма!» «Да куда ляжет?» — воскликнул я. «Ведь это неправда! Нужно что-то делать с этим!» «Вот мы и будем делать!» — пожал плечами Долговязый. «Будем снимать! Ну, кое-кто из нас будет!» — он покосился на Фрунзе. «А мы с тобой пока заедем на кухню, там тоже есть дела!» При слове «кухня» я внутренне приободрился. Жарать мне хотелось. Впереди маячила новая ширма, и я надеялся, что мы вот-вот окажемся на месте. А пока Глинка несколько раз повернулся, выразительно косясь на мою лампу. Я заметил это не сразу. «Конечно, я вам расскажу правду», — продолжал я, все еще надеясь, что им будет интересно. «Мы с вами вместе сможем исправить это чудовищное недоразумение». «Мы тебя поняли», — сухо оборвал Глинка. «Слушай, я насчет твоей лампы. Не думаешь, что пора бы уже ее утилизировать? Ведь ты же остаешься здесь?» Я вздрогнул. Не началось бы снова, как с Кучерявым. Этот вон какой здоровый, того и гляди, отберет. Но я об этом уровне еще ничего не знаю. «Так, смотри, все вокруг тебя, как на ладони». «Доктрина?» — почему-то спросил оператор и довольно ухмыльнулся. Видно, сумел ввернуть нужный вопрос, за что получил одобрительную улыбку Глинки. «Она самая!» — кивнул он. Один я не понимал, что все это значит. «А ты давай слезай, чего сидишь?» — сказал Глинка оператору, и тот, не говоря ни слова, выпрыгнул на ходу из машины. Тут же мы въехали в мягкую стену ткани, и та, погладив по головам, вновь сомкнулась за нами стеной. А я ведь даже не успел попрощаться с этим человеком, которого, возможно, больше не увижу. «Только спрячьте!» — коротко сказал Долговязый. «У нас этого не любят!» Я не стал уточнять, как мне спрятать лампу, если она уже в чехле. Решил промолчать. К тому же невдалеке появились очертания кухни, к которой мы неумолимо приближались. Вот только кухня выглядела странно. Сплошные столы, за которыми сидели то и дело подскакивая люди. Не меньше их бродило и между столами. Похоже, там кипела жизнь. «Что ж, на кухне должно кипеть», — резонно решил я. «Позвольте вопрос», — обратился я к Глинке. «Выходит, вы здесь снимаете то, что происходит в вашем же зале? И так постоянно?» «Ну а что далеко ездить? Мы здесь же это все и создаем. Еще чуть-чуть терпения, и все увидишь собственными глазами». «То есть как это создаете?» — поразился я. «Сами?» «Но не совсем мы», — Глинк скривился. «Энтузиасты. Но если бы не было нас, они бы и пальцем не шевельнули». «Но зачем?» — изумился я. «Подумай». Машина остановилась, кажется, совсем без участия водителя. Тот даже не сразу отпустил руль. «Надо же, чтобы что-то происходило. У нас с этим сложно». Мы вышли и направились к столам. «Что ж, похоже, и вправду кухня», — подумал я. Об этом свидетельствовали гигантские в два человеческих роста мягкие чайники, кофеварки и чашки, в большом количестве расставленные между столами. Декоративные навесы в виде сковородок на подпорках нависали над столами, а в здоровом дуршлаге, поставленном на бок, даже разместилась небольшая сцена, где на стульях сидели люди и о чем-то болтали. А еще один с камерой в руке нарезал вокруг них круги. Люди бегали с бумагами, строчили что-то в отзефаках, орали друг на друга, то и дело смотрели и показывали пальцем на огромные экраны под потолком. На экранах тоже кричали люди, только их было больше, целые толпы, и они это делали слаженно. «А как мы будем здесь есть?» — недоуменно спросил я. «Здесь вроде никто не...» «Правильно!» — кивнул мой проводник. «Мы тут не едим, мы готовим!» Похоже, что я круто обломался. Вот оно, непонимание уровней. Втайне, продолжая надеяться, я искал хотя бы какую-нибудь пищу, но вместо нее заметил лишь стеклянную стену вдалеке, за столами. Она загибалась по краям, и рассмотреть, что было внутри, не получалось, но я решил сохранять оптимизм. Вдруг за этой стеной они как раз и питаются, ведь и не могут люди не питаться. «Мы называем это место «фабрика-кухня»,» — Глинка с энтузиазмом принялся за рассказ. Он повел меня между рядов, кивая каждому, с кем встречался на пути, а с некоторыми здороваясь. «В целом, кухня — это символ нашего уровня, и знаешь почему? Собственно, с нее все и пошло, началось. Здесь действительно была фабрика, и на ней кухня. Все это было при первых строителях башни». Мне не доводилось бывать на фабриках в Севастополе, но я о них слышал. Там делали бумагу, ткани, какие-то нужные для дома и огорода предметы. Люди ходили туда, отдавая все силы тому, чтобы у нас в домах был порядок. А ведь когда порядок в доме, он и в жизни. Приходили с фабрик и на кухне, так и жили. Что они здесь могут знать о Севастополе? А после кухня разрослась. Нет, конечно, не быстрый процесс, сам понимаешь, но с каждым поколением становилось все меньше фабрики и все больше кухни. Это естественный процесс, детка, — мой проводник рассмеялся. И то, что ты видишь здесь, — дань первым строителям башни. Мы как бы на связи с ними и говорим им. Мы продолжаем сидеть на этой вечной кухне, но она такая огромная, такая, как вы мечтали. Он даже остановился и закрыл глаза, будто замечтался сам. Но я вернул его в реальность. «Такая огромная, что вы теперь не знаете, чем ее занять?» Глинка бросил на меня злобный взгляд. «Ты острый!» — произнес он. «Нам здесь нужна острота, но другая. Чуешь?» Он помолчал немного и продолжил. «Конечно же, мы знаем, чем ее занять. Ты видел энтузиазмы? А вот чем собираешься заняться ты?» пока узнать больше о вас, ведь я не первый избранный, который приходил сюда снизу». «Это верно», — примиряюще ответил Глинка. «Большинство было в восторге, но из тех, что попадали ко мне». «Так создайте для меня этот восторг», — предложил я. Он посмотрел на меня недоверчиво. «В общем, как я сказал уже, здесь фабрика, кухня, башни. Если сокращенно, башфаку. Чем не повод для острот, да?» — я пожал плечами. «А место, где мы находимся, — наш отпрос, и, соответственно, мы кто?» «Кто?» — непонимающе переспросил я. «Ну, это же так просто!» — скинул руками Глинка. «Отпросы! Мы отпросы башни!» «Значит, отпрос — это от слова «просто» или «отпросить»?» «Это от слов «открытое пространство», — ответил слегка разочарованно Долговязый. «Мы здесь готовим из тех ингредиентов, которыми располагаем. Главное — это выбрать ингредиент и понять, какое применение для него найти. Как видишь, здесь все работают на принципах открытости. Каждый видит каждого, и все друг друга контролируют. Никакого спокойствия ни для кого. Спокойствие — наш главный враг. А потому первостепенная задача любого отпроса в нашей башфаку — всеми силами бороться со спокойствием, не давая себе даже глазом моргнуть». Рядом с нами остановилась девушка, высокая и оттого сутулящаяся блондинка с большим носом, в черном блестящем платье и массивной тяжелой обуви на очень толстой подошве. «Так, правда, давай запускай лампы», — обратился к ней Глинка и хлопнул в ладоши. «Должны быть готовы уже. Короткий монтаж и все. Потом Майнд Дамон. Продолжаем хроники». Я не понимал ни слова из того, что говорил этот парень, и смотрел на него со смесью недоумения и уважения. Все-таки он явно соображал в том, чем занимался. «Все готово!» — радостно воскликнула правда. Надо же, ее действительно так звали, словно хотела перекричать сильный шум. «А что наверху сегодня? Летим?» Она показала в потолок, и я невольно поднял голову. Но ничего, кроме привычного сплетения металлических труб, там не увидел. «Пока рано!» — отмахнулся Долговязый. — «У нас есть девочка, которая качает головой. Надо бросить все силы, понимаешь? Такие дела просто!» Лицо правды вмиг изменилось, стало серьезным. — «Такие дела!» — ответила она и убежала. — «Пойдем, я покажу тебе святое место!» Голос Глинки стал ровнее и чуть тише, чем обычно. Мы приближались к стеклянной стене, которую я заметил еще издалека, но теперь начинал соображать. Кажется, это и не стена вовсе, а огромное помещение круглой формы. Только пока что я не видел в него входа. «Возможно, после этой штуки ты захочешь остаться здесь», — он рассмеялся. «Со многими так бывает. Ты правильно поступил, что ушел с первого уровня. Нечего там делать думающему человеку». Чем ближе было место, к которому мы шли, тем более странными казались мне собственные ощущения. Ноги стали тяжелыми, будто не хотели больше идти, но не только в ногах появилась тяжесть. Я ощущал ее в душе, которой нет, всем существом своим. Что-то страшное и неприятное происходило здесь, и пока я совсем не понимал, что, но мне становилось все тревожнее. «Люди, которых ты видел на экранах, они все здесь», — произнес Глинка. «Внутри!» Я не знал, как понимать его слова. Внутри гигантского круга не было никаких людей. Все, что я увидел там... Гигантский экран ближе к центру, и на экране показывали толпу. Люди стояли, надев странные металлические головные уборы, и в руках держали листы бумаги, исписанные словами, которых я пока что не мог рассмотреть, а главное — палки и камни. Настроены они были агрессивно. Я вопросительно взглянул на Долговязого и снова перевел взгляд на экран. Внезапная догадка поразила меня. Эти люди, которых я наблюдал на экране, они все-таки были там, и все-таки их там не было. «Таких экранов там четыре», — беззаботно сказал Глинка. «Этот смотрит на нас, еще три — в другие стороны. Наш отпрос расположен вокруг трубы, и информацию с него видят все. Все вместе четыре экрана образуют квадрат». Мы подошли вплотную к границам трубы, вот, значит, как это называлось, и остановились возле самого стекла. Экраны висели в воздухе под огромным куполом в абсолютной пустоте, а под ними... «Что скажешь?» — спросил Глинка. Глаза его горели. «Но это невозможно. Ялта говорила, что...» «Не знаю, кто такая Ялта, но, судя по реакции, твои мысли на верном пути», — улыбнулся он. «Это сквозная труба между уровнями». Я вжался в стекло, но все равно ничего не мог увидеть. Глядя вниз, понимал лишь, что труба уходит бесконечно глубоко. «Ты можешь открыть окошко», — посоветовал Глинка. Я заметил в стекле слабо очерченные квадраты, прикоснулся к одному из них, надавил. Стекло поддалось. Но, высунув голову, я увидел пропасть. Труба имела белые края, внизу, настолько далеко, что было страшно даже представить, было какое-то мутное серое пятно. На экране демонстрировали крупным планом разъяренное лицо человека в металлической шапке. Он выкрикивал слова, и толпа повторяла за ним. Помимо самого изображения, по экрану бежало множество цифр, букв, а в каждом углу сменяли друг друга бесконечные графики и таблицы. Сосредоточиться на чем-то одном было просто невозможно. Поспешив захлопнуть окно, я спросил Глинку. «Отпросы знают о том, что происходит на других уровнях башни?» «Отдышись!» — рассмеялся мой проводник. «Я понимаю, ты в легком шоке. Итак, на одном из ветхих языков такое называется «Mind Damon». Послушай только, как звучит!» — он прогнусавил. «Мн-дн! Типа как дин-дон, дин-дон!» В башне этот язык не используется. Он был в книгах первых строителей, которые, тебе кажется, привезли еще из Севастополя. Тогда еще в книгах не писали о недопущении любви? А что, теперь пишут? Не знаю, я не читаю книг. Многие отпросы сами пишут книги, но книги — это во многом спокойствие. Для отпросов оно вредно, и мы смотрим на таких, ну, прямо скажем, косо. Теперь я уже вовсю рассматривал то, что там происходило. Экипированные люди, похожие на Гурзуфа и Фороса, но только с такими же, если не больше, металлическими шапками на головах и огромными палками в руках, стояли сплошной стеной напротив толпы, из которой в них швыряли мусором и чем потяжелее. Толпа неистово орала, как одна большая глотка, и я, наконец, сумел расслышать. Одно единственное слово повторялось бесконечно. «Перекрасить! Перекрасить!» — кричала толпа, и стоявшие напротив них экипированные люди утирали поливки и уворачивались от тяжелых предметов. «Почему они ничего не делают?» — удивился я. «Ждут приказа», — ответил Глинка. «Но они его вряд ли дождутся, ведь это не фильм, который может закончиться. Это стрём». «Стрём?» — переспросил я. Отчего-то это слово показалось созвучным моему ощущению от увиденного. «Да», — кивнул Долговязый. «Мы обеспечиваем непрерывное наблюдение за непрерывным процессом. От слов строка емкая. Видишь буковки внизу экрана? В период подобных трансляций они не прекращаются ни на миг». Я вспомнил, как, будучи совсем еще маленьким человеком, забавлялся с паучками. Они водились в углах нашего дома, худые, полудохлые, накрывал их пыльной маминой банкой и смотрел, что они будут делать. Как правило, начинали сражаться, поняв, что других перспектив не светит. «Этим людям не нравится то, что башня красного цвета?» — спросил я Глинку. «Откуда они вообще это знают?» «Видимо!» — мой собеседник, похоже, терял интерес к разговору. И вправду, эмоциональный пик был пройден. Но я хотел пояснений, мне было недостаточно просто увидеть и обалдеть. «Нужно же против чего-то выступать!» — добавил Долговязый. «Но ведь я пришел с первого уровня и ничего такого не видел. Где он, этот Майн Дамон? Где он?» «Значит, не дошел. Потребление — гигантский уровень, чтобы весь его изучить. Не хватит жизни». «Потребление?» — удивился я. «Ну да», — торопливо сказал Глинка. «Каждый уровень башни имеет свое название. Это удобно, правда?» И, не дав мне вставить слово, продолжил. «Майн Дамон занимает какую-то малую территорию, крохотную. Он как корабль, только в другой части уровня. Вот и все. Вы же видели корабль?» Внезапно Долговязый изменился в лице и даже подпрыгнул на месте. Заорал, замахал руками. «Эй, все сюда, все сюда!» Он бросился к ближайшему столу и закричал на сидевшего там парня. «Ты посмотри, что у нас на стреме! Срочно вводи индекс позитивности!» «Но!» «Никаких «но!» Ты хочешь, чтобы нас закрыли нахер?» Глинка похлопал парня ладонями по щекам. «Ну же, очнись! Скорее, скорее!» «Что за индекс?» — спросил я. «Вон, гляди!» Мы подняли голову на экран над столом отпроса, в углу которого уже появился красный прямоугольник с крупными буквами ИП и цифрами. Но спустя мгновение цвет прямоугольника сменился на желтый. Глинка облегченно вздохнул. «Это для дуры цензуры!» — сказал он. «Я был в полиции позитива на первом уровне», — неуверенно начал я. «Да?» — его глаза просияли. «Ну вот, тогда ты должен понимать». «Конечно, где Майн Дамон и где позитивность? Чуешь? На первый взгляд это просто абсурдно, но иначе закроют нахер и конец сказочки». «Майн Дамон закроют?» Глинка рассмеялся, подивившись моей наивности, а с ним и пара отпросов, которые слышали разговор. «Майн Дамон закрыть нельзя, он им не принадлежит. Это, понимаешь, это как бы наш анклав внизу. То есть формально это происходит там, на первом уровне, но все это в трубе. В нее никто не попадает и никто не интересуется, что там. Ну, ты сам видел, что за люди там живут. Так что наш Майн Дамон полностью защищен от смешения с первым уровнем башни». Я вздрогнул, услышав слово «смешение». «Ну, кроме полиции, которая имеет доступ. Но вот беда. Поскольку он находится все-таки на этом уровне, должен подчиняться их законам. То есть мы должны». Слушая Долговязова, я почему-то вспомнил то же, что он сам мне говорил. Опасно ограничивать свободу какой-то узкой линии вдоль стен. Мне показалось, это могло бы быть очень полезно жителям потребления, заинтересуясь они всерьез этим странным мероприятием, в буквальном смысле спущенным сверху. Ведь так могли бы заявить люди по обе стороны линии, и колесисты, и пешеходы проспектов. Но вот знали бы обе эти группы населения, что в первую очередь их ограничивает вовсе не белая линия, а колпак с четырьмя экранами в вышине, и за каждым их шагом смотрят с высшего уровня, старательно следя за тем, чтобы все было позитивно. «А?» — вздрогнул я, почувствовав, как меня хлопнули по плечу. Это был Глинка. «Ты пропал куда-то!» — улыбнулся он. «В общем, нам нужны новости с потребления. А где их брать? Майн Дамон — постоянный неиссякаемый информационный кладезь. Я бы сказал, колодец с бесконечным запасом живой воды, но как только ИП ниже, полиция принимается за дело. Такое нельзя показывать часто, потому что мы лишь изредка допускаем легкое понижение ИП и совсем ненадолго». «Простите», — услышал я. К нам снова подошла правда. Увидев ее, Долговязый расплылся в улыбке. «Перспективная отпроска», — сказал он, кивнув на девушку. Но она даже не улыбнулась. «Помнишь пережитка, который вещал про внутренний Севастополь?» «Кто ж его не помнит?» — поразился Долговязый. «Даже я помню», — вставил я. «Ему плохо», — сказала правда. «При смерти. Лежит в своем селе, смотрит в потолок и редко дышит». «Наверное, ушел-таки хитрец в свое укрытие, про которое всем нам так долго толдычил». «Хорошая шутка», — наконец рассмеялась девушка. «Ну что нам делать?» «Когда он отомрет уже, а? Это будет куда интереснее, чем все, что он говорит», — сокрушенно сказал Глинка и повернулся ко мне. «Хотел бы погрузиться в смерть, как в глубокий сон?» «Не знаю», — просто ответил я. «У меня другое представление о смерти». «Да? И какое же?» — заинтересовался Глинка. Я заговорил медленно. Голос мой стал тихим, хотя я совсем не стремился к эффектам. Просто подумал о том, что было важным. Мне кажется, что поначалу, когда тело перестает подчиняться импульсам и человек больше не способен на внешнее движение, внутри него еще долго продолжается жизнь. Эта жизнь, скажем так, непродуктивная, как окисление на сломанном экране, то есть изображение остается, но это уже совсем другое изображение, так и человек. Когда становится его тело, он продолжает жить такой окисленной жизнью, и она продолжится до той самой поры, пока его мозг не разложится полностью. Возможно, в этой окисленной жизни очень много черт нашей обычной, возможно, он долго еще будет думать о том же, о чем думал и до смерти, только все эти мысли будут окислены, они будут похожи на наши, но это не будут они. Глинка посмотрел на меня недоверчиво. «А ты что думаешь?» — спросил он правду. «Я всегда думала так. Человек отходит постепенно. Пока живой человек крепок и полон сил, он врастает в тело, как здоровый коренной зуб в такую же здоровую десну. Но ближе к смерти пути человека и тела все больше расходятся, человек расшатывается в теле, начинает из него выпадать. Он постепенно ослабевает, отслаивается от тела, и сама смерть — это такой момент отслоения. Этот процесс начинается еще при жизни, и после самой смерти длится довольно долго, но сама остановка тела — лишь видимый, самый очевидный момент. Это лишь одна из точек длинного отрезка. В одном я с ним согласна», — она кивнула в мою сторону. «Между жизнью и смертью нет четкой грани, линия возврата, или в нашем случае, вернее, было бы сказать, невозврата. Но это только если человек отмирает естественным способом», — поспешила оговориться она. «В Севастополе иначе не бывало», — вставил я. «А здесь?» Но мне никто не стал отвечать. «Видишь, как много мнений», — с гордостью сказал Глинка. «Но так или иначе, на индекс позитивности это не влияет. Все по-прежнему мечтают отмереть во сне». «Знаешь, это только внешне кажется неплохим вариантом, но никто не знает, что чувствует тот, кто так уходит. На самом деле это ведь мучение, когда целую вечность пытаешься проснуться и не можешь. Тебя сковывает боль, а ты не можешь даже шевельнуться и вздохнуть, и, наконец, понимаешь, что не проснешься уже никогда. Да уж, не завидую этому пережитку. «Он нормально пожил», — сказала отпроска. «Он величина». «И то верно, пожил и хватит». «Бунт!» — закричали через пару столов от нас из-за мягкого красного чайника с глазами и улыбкой. «Бунт в селе героев!» Все, включая девушку с огромными глазами, побежали к столу, но вдруг долговязый, словно вспомнив что-то, остановился и замахал руками. «Стоп, ребята, стоп! Хрен с ним!» «Но случилось событие!» За столом, уставленным экранами, сидели два парня. Они говорили настолько синхронно, что никто вокруг не мог сдержать улыбки. Парни распалялись. «Это событие, понимаете? Бунт героев! Он происходит прямо сейчас!» «Это в Майнддамне?» — непонимающе переспросил я. «Да брось, какой на Майнддамне бунт? Это ж все ради стрёма!» — сказал Глинка. «Ребят, мы не можем!» «Не можем давать такое событие?» — даже правда удивилась. «Вспомните про волоперов! Нас ждет качающаяся девочка! Займитесь ею!» «Но там бунт!» — парни вытаращили глаза. «А девочка так и будет качаться. Она всю жизнь качается». «Если мы не будем давать девочек, то закачаемся здесь все», — ответил Глинка и развернулся. «Все, хватит об этом. Работаем, ребят». «Я пойду-к», — начала правда. «И ты займись девочкой», — твердо сказал Глинка. «Все занимайтесь девочкой. Ясно?» «Что за волоперы?» — спросил я. «Они так сильны?» «Если ты был в полпозе, можешь себе представить. Волоперы, полпоз нашего уровня. Ты знаешь?» Он задумался. «Можно объяснить иначе, но так будет, пожалуй, понятно. Волоперы прессуют нас всех здесь, но отпросов больше всего. Морально прессуют. Чтобы об их деятельности писали и снимали бесконечно. Их деятельность, она самая значимая, важная». «И чем же они занимаются? Ну, кроме того, что прессуют?» «Они занимаются тем, что работают девочек. Бывает, что девочка приходит в мир и с самого рождения не может говорить, да и вообще, с трудом понимает, что происходит вокруг. Смотрит в одну точку, ни на что не реагирует и только постоянно качается. Жизнь идет, а она сидит и качается, представляешь? Люди ложатся спать, встают, ходят, а она сидит и качается». «А что же волоперы?» — спросил я. Глинка задумался. «Вообще-то таких случаев немного, но волоперы хотят, чтобы все думали, будто половину нашего уровня составляют такие девочки, а другую половину ничего, кроме этих девочек, и не заботит». «Получается замкнутый круг», — сказал я, — «раз вы сами на это работаете». «Похоже на то, что уровень действительно становится таким», — ответил Глинка. «Но если мы хотим иногда давать что-то интересное, тот же Майнддамон, мы обязаны отрабатывать эту тему. Мы здесь...» Он усмехнулся. «Уже придумали профессиональный термин — раскачивать девочек. Как только происходит что-то вроде смерти пережитка или очередного героического бунта, тут же активизируются волоперы со своими раскачивающимися девочками. Настанет момент, и они задавят нас». «Герои отхватили кабинет у фабрики кухни!» — закричали парни из-за стола. «Да вы что!» — ахнули соседние отпросы и побежали к их столу. «Кабинетик-то размером с туалет, но все равно...» «Да отобьют!» — предположил кто-то. «Какая разница? Уже такие события!» «Стоп!» — крикнул долговязый так, что я вздрогнул. Все притихли. «Это не важно! Говорю всем еще раз! Это не важно! Поторопитесь с девочками! Сегодня надо выпустить не меньше трех! Всем ясно?» «А ваш бунт героев?» — начал я, когда он немного пришел в себя и снова улыбнулся. «Это что, преступность?» «У нас нет преступности!» Я изумился такому ответу и кивнул в сторону трубы. «А то, что там, разве не преступность?» «Это наш проект», — терпеливо ответил Глинка. «Но здесь то же, что и с фильмами», — сказал я. «Неужели вы не понимаете?» «А что я должен понять?» Мы снова шли в обратную сторону, отдаляясь от гигантской трубы. «Я был на потреблении, я был немного здесь, в том смысле, что я прошел какие-то залы, посмотрел на людей, на предметы». Был в супермассивном холле, видел преображариум, сопутку, пустослов, да мало ли, хрусталку, наконец. Так вот, я вам скажу, везде происходит что-то совершенно другое, понимаете, совсем другие вещи. Кого это волнует? То, что там в трубе. Кто хочет принимать в этом участие? Вы внедрили на уровень свою трубу и подаете события в ней как события уровня. Но это ложь. Почему ложь? Труба ведь есть? Есть. И в ней есть люди. Они что-то делают? Ну, видели что? Вы прекрасно знаете, что между уровнями нет связи. Мы, те, кто вышел в жизнь здесь, не знаем о потреблении совсем ничего. Те, кто приходит сюда, иногда рассказывают, но вы ведь понимаете, что это не происходит непрерывно. Да и знают они, как и вы, лишь маленький фрагмент большой картины. Но даже по этим сведениям мы не можем давать информацию о потреблении, и знаете почему? Секрет прост. Потребление в своем оригинальном, скажем так, виде вообще не интересно. Так не давайте ничего вообще. Но ведь хочется знать, что там. Запрос-то есть, а там спокойствие. Мы не можем давать спокойствие. Услышав все эти слова, я тоже решил не успокаиваться. А бунт ваших героев — это, простите, спокойствие? Не придуманный вами, а настоящий бунт. Пока происходит что-то, о чем вам даже знать не хочется, вы на пустом месте создаете и множите то, чего вообще не должно быть. И раскачиваете своих девочек. Кто ваш зритель? Я не видел внизу зрителей. Я не видел внизу никого, кто бы знал о вас. «Мы не работаем на первый уровень», — сказал Глинка. «Мы работаем исключительно на себя. Наши зрители — это и есть мы». «То есть все отпросы работают для самих себя?» Я отказывался верить. «Так не преступно ли то, что вы делаете?» «Преступно!» — расхохотался Долговязый. «Ну, конечно, нет. Нас смотрят и фильмы, и беседы, и сюжеты. Да что говорить, увидишь еще. Даже зомби нас смотрят, так что с этим все в порядке. Просто они все — это и есть мы, отпросы, потому что какие мы, такие все остальные. Чуешь?» И я действительно чуял. От Долговязого пахло потом и неприятно тянуло изо рта. Но я, кажется, понимал, почему все эти люди не хотят следить за собой, ведь займись они этим, наверное, им стало бы спокойнее. В Севастополе были похожие люди, но похожие лишь отдаленно, только тем, что снимали или писали, да, может, еще некоторыми чертами характера. Конечно, слово «отпрос» не могло бы у нас родиться. Открытым пространством мог быть только город, а если людям требовалось место для работы, они легко находили его в своих уютных домах. Или соседских, но все равно уютных. Они никуда не бежали, не вопили истошно, не тратили себя по пустякам, ведь, по сути, были такими же, как и все мы, севастопольцами. Но они не создавали ничего. Не отрабатывали ни девочек, ни майн-дамны, в их фокусе внимания находилось то, что действительно было. Они, как умели, писали об этом и, как умели, снимали. И те мне были куда ближе и понятнее, хотя я следил за тем, чем они занимались, не так уж и часто. Я и так знал, что в городе происходит, и на что стоит обратить внимание, а на что нет. Когда Долговязый отошел, решив обсудить что-то с очередным отпросом, я сперва стоял в растерянности и смотрел на экран. Там четверо экипированных людей тащили куда-то молодую девушку, она пыталась вырваться, но не хватало сил. Я обратил внимание, как одета девушка. На ней было облегающее серое платье по щиколотку и зеленая тряпичная обувь, и вспомнил, что видел ее в коридоре, где говорили с экранов про внутренний Севастополь. Там было много их, девушек, одетых точно так же, но я точно знал, где таких девушек не было и не могло быть. Их не могло быть на уровне потребления. «Сволочи!» — кричала толпа на экране, кидая камни в экипированных людей. «Красные сволочи!» Я смотрелся вокруг. Рядом со мной стоял странный стол, практически круглый, с узеньким проходом для человека. Он весь был заставлен экранами, я насчитал 10 штук. За столом в креслице сидел пузатый человек в очках, он выглядел будто бы влитым в свое рабочее место, неотделимым от него. Человек непрерывно смотрел в экраны и кашлял. Он выглядел старше всех остальных, кого я видел здесь, и производил впечатление очень грустного. «Простите», — сказал я ему, — «но я первый раз встречаю на этом уровне человека старшего возраста». «На самом деле это не так», — откликнулся он. «Проблема в том, что люди такого психотипа, как я, бредут после того, как закончится празднество, к себе и тихо говорят: «Не, ну я же прав был, надо было сказать». Он рассмеялся и тут же закашлялся. «Вы выглядите старше. И вообще, а почему здесь только молодые? Те, кто старше, только на экранах. Где же маленькие люди?» «Говорят, что нам, отпросам, лучше не плодиться», — сказал толстяк. «А тем более таким, как я. Я занимаюсь графикой. Делаю, чтоб некрасивое было красиво. Ну, а красивого здесь мало. Они любят называть себя по-всякому». «Отпросы?» — переспросил я. «Все здесь», — он пожал плечами. Придумали себе название «реактивный класс», потому что им важно носиться, неважно зачем. Главное — вот это бесконечное движение. Его мерят только скоростью. Он призадумался, а потом и сам заговорил быстро, будто спохватился, вспомнив о скорости. «Но на самом деле здесь множество людей. Ты не прошел и тысячной части уровня. Те, кто сжился или пожил, живут отдельно. Маленькие общаются с маленькими, большие с большими. У нас здесь такой уклад. Люди группируются по возрасту, по интересам, а я слышал, внизу живут какими-то семьями». Мимо прошел парень в цветастой футболке, поздоровался с толстяком. «Как дела, сарыбаш?» «Все неспокойно», — лениво бросил толстяк. Парень удовлетворенно его похлопал по плечу и обратился ко мне. «Смотри, как распирает человек, когда он долго сидит на одном месте, как врастает он в свое место, да?» И рассмеялся. «Неспокойно у него. Эх, сарыбаш, сарыбаш!» Я пожал плечами. «На самом деле я люблю спокойствие», — тихо сказал сарыбаш, как только странный парень отошел. «Я хотел уйти отсюда, как и ты, наверное, но меня обманули, забрав мою лампу на этот энтузиазм. Ну, ты видел, здесь отбирают лампы. Тем самым ты подтверждаешь верность фабрике кухни. Не слышал о доктрине? Я так и думал. Многие в башфаку верят, что выше нас ничего нет. Нет никаких больше уровней, никакой жизни. Ведь все, что может быть живого и разумного, может быть только внизу. Посмотри, как лихо они управляются с Майндамном. А разве бы здесь допустили Майндамн, спущенный с какого-нибудь более высокого уровня? Конечно, нет. Вот и думают здесь, раз каждый уровень должен быть лучше предыдущего, а лучше фабрики кухни ничего не может быть в принципе, значит, какой вывод? Правильно, никаких уровней выше нет, нас обманывают, мы вершина всего, а раз так, то и зачем лампы? Ведь все мы уже на месте. Он помолчал и вдруг затрясся мелко, снова закашлялся. Но я знаю, там что-то есть, там есть спокойствие. Я кивнул. Признаться, не был настроен выслушивать откровения, а в этот вздор, что второй уровень последний, я не верил. Мне казалось смешным, что девушки, жующие вишни по черно-белые фильмы с насилием, могут быть высшими избранными. «Спокойствие есть и на потреблении», — ответил я сарыбашу. «Там никто не говорил про Майндамн, там про него не знают, а стрём ваш там не идет. Там была хрусталка, представляете? Хрусталка!» И мне говорили, что это самое радикальное место уровня, где стоят у столов и глотают коктейли. После Майндамна это смешно. «Потребление — дерьмо», — сказал толстяк. «Ты ж сам видел. Такое же, как Севастополь». Я вздрогнул и напрягся, а вот это он сказал зря. «Севастополь — не дерьмо!» — громко крикнул я и тут же услышал знакомый твердый голос у себя за спиной. «Да? Ну и о чем бы ты там написал, снял? Дай мне 5 тем навскидку». Глинка вернулся. Я не сказал бы, что был ему рад. Кажется, он хотел проверить, какой из меня отпрос. Это было логично после такой экскурсии, после всех его рассказов. Но мне нечем было порадовать этого человека. Меньше всего в своей жизни я хотел иметь что-то общее с отпросами. Но все же ответил. 5 тем не найдешь и здесь, если без Майндамна. Ну, то есть, на чистоту. Я посмотрел в глаза долговязому и твердо решил заявить, что не хочу его больше видеть. Но за спиной моего проводника вдруг началось движение. Там происходило что-то странное. «Эй!» — закричали там. «Смотри, куда прешь, придурок!» Для большинства людей, которых я увидел здесь, безумные жесты и постоянно выпученные глаза были привычным состоянием, а потому поначалу принял за отпроса и его. Но как только он поравнялся с нами... Понял, что уже встречал этого человека, если, конечно, так можно было сказать о зомби. Он сходу определил, кто из нас троих ему нужен, схватил за горло Глинку, поднял его над полом и потряс. «Возьми у меня интервью!» — шипел зомби. «Возьми у меня интервью!» Но едва он отпустил моего проводника, как тот схватил зомби за плечи и, резко развернув, дал ему пинка под зад. «А ну, пошел нахер отсюда!» — крикнул долговязый. Зомби, сделав несколько шагов, неуклюже упал. «Кто это?» — спросил я. «Зомби? Не видишь, что ли? Шастают тут. Обострение у них». «Похоже, они не опасны», — заметил я. «Это да. Нам-то просто противно». Глинка взял со стола толстяка салфетки и обтер руки. «Опаснее всего они друг для друга». «Это как?» — не понял я. «Да вот так», — неожиданно резко сказал мой собеседник. «Ну а тебе самому-то что надо? Ты тоже хочешь, чтобы у тебя брали интервью?» «У меня миссия», — я пожал плечами. «Мне хочется знать истину о том, что происходит здесь, зачем все это и зачем здесь я». «Миссия, истина!» — долговязый плюнул в салфетку, скомкал ее и швырнул вдогонку зомби. «Мы вас не любим, тех, у кого миссия, тех, кто хочет идти наверх!» Я заметил, что отпросы отвлеклись от своих дел и внимательно смотрели на нас, ожидая развязки. Подошла и правда. «Правильно!» — крикнул кто-то из них. «Уважаю за честную позицию!» — поддержали его. «Так им ламповым и надо!» «Даже если что-то и есть наверху», — продолжил Глинка, — «что ты будешь там делать со своей лампой? Кому ты там будешь нужен? Ты хоть знаешь, кто ты, зачем и куда идешь? Ты продашься там, тебя используют, вот и вся твоя судьба!» «Конечно, продастся!» — кричали отпросы. «Там все продаются, все продажные!» «А давайте так!» — крикнула правда. «Все вместе, раз, два! Здесь оставайся, не продавайся!» Отпросы слаженно затянули, стуча кулаками по столам. «Здесь оставайся, не продавайся! Здесь оставайся, не продавайся!» «Решай!» — тихо сказал долговязый. «Так мы принимаем в команду. Это знак нашего доверия». «Идти наверх разве обязательно значит продаваться?» — спросил я. Глинка не стал спорить. Он только задал вопрос. «Ты с нами?» — и протянул руку. Я крепко сжал чехол с лампой, повернулся и увидел бредущего вдалеке зомби. «Я с ним», — неожиданно для самого себя ответил я. Отпросы притихли, прекратив скандировать и стучать. «Точнее, за ним. Мне интересно, что он, кто он, куда пошел?» «В нем есть какая-то загадка, а с вами ведь все ясно. Вот скажите, вам хотя бы что-то интересно? Не для стрёма, а лично вам, да так, чтобы по-настоящему. Вам даже ваш майнд-дамон не интересен. Вы сами-то себе интересны?» Глинка сжал кулаки и стиснул зубы. Я думал, ударит, но нет, сдержался. «Вон из профессии!» — тихо сказал он.